Глава 3. Голоса из прошлого. «Вы двое, должно быть, сильно устали». Невысокая полноватая женщина 40 с чем-то лет обняла племянницу и ее подругу у входа в дом. Сняв надетый поверх летнего платья фартук, она убрала с лица непослушные пряди. «Как прошла поездка?» — поинтересовалась она, глядя то на одну девочку, то на другую. «Надеюсь, она была не слишком утомительной. Знаю, это вряд ли назовешь развлечением». «Все в порядке, тетя Бет», — заверила Сэм, обняв тетушку в ответ. Они стояли в просторном фойе на паркетном полу у основания массивной дубовой лестницы. Слева у стены находилось старое, богато украшенное резьбой бюро. На столешнице лежала массивная гостевая книга, в которую записывали имена постояльцев. Позади бюро виднелся арочный вход в просторную гостиную. Сэм разглядела темную антикварную мебель и огромный эркер. Какой потрясающий вид наверняка открывается оттуда днем. «Пейзажи по пути были замечательные», — продолжила Сэм, оглядываясь по сторонам. Справа из решетчатых двойных дверей, которые, похоже, вели в кухню, доносились аппетитные запахи. «Тед всю дорогу нас развлекал». Она улыбнулась, посмотрев на покрасневшего от смущения юношу, который все еще держал их сумки. «Сэм имела в виду, — поспешила пояснить Элли, — что он рассказывал нам забавные истории о здешних жителях». Бет скептически посмотрела на Теда, затем отвела взгляд. «Спасибо, Тед, что доставил девочек прямо к дому. Ты меня здорово выручил». Тепло поблагодарила она, забирая у юноши багаж. Тетя легко подняла сумки, похоже, небольшой излишек веса не делал ее менее проворной. Тед вежливо кивнул и зашагал к двери со словами: «Не стоит благодарности, миссис Кларк. Я всегда к вашим услугам. А сейчас мне действительно нужно идти. Надо кое-что успеть перед сном». Махнув на прощание рукой, он закрыл за собой дверь. «Значит, ты Элли», — сказала тетя Бет, ставя сумки у основания лестницы. «Сэм много рассказывала о тебе. Я, пожалуй, могла бы узнать тебя даже в толпе». Она с улыбкой пожала руку подруге своей племянницы. Ее хорошее настроение было заразительным. Элли согласно кивнула. «Возможно, в конце концов, все будет не так уж плохо», — решила она про себя. «Прошу прощения за отсутствие сотовой связи», — сообщила им обеим тетя Бет, как будто прочитав мысли Элли. «Весь этот год нам обещали, что она улучшится, но пока что все остается по-старому. У нас есть доступ в интернет, но он работает через модемы и часто зависает. Мы последний дом на местной частной дороге, и поэтому стоим в самом конце списка на дополнительные услуги. Впрочем, большинство постояльцев, похоже, не возражают. Они приезжают сюда, чтобы отдохнуть от повседневной суеты и даже рады тому, что какое-то время будут недоступны. В коридоре есть телефон. Вы можете звонить с него в любое время». Она указала мимо лестницы на узкий проход. «Думаю, ваши родители хотели бы знать, что вы благополучно добрались сюда. Так почему бы не позвонить им сейчас, пока я принесу вам поесть? Я приготовила поздний ужин». При упоминании еды желудок Сэм заурчал, и она поняла, насколько же проголодалась. «Спасибо, тетя Бет. Я забыла позвонить домой до того, как мы уехали с автобусной остановки. Так что мама будет рада звонку». Позвонив домой, девочки присоединились к тете Бет на большой деревенской кухне. В отличие от теплых темных тонов основной части дома, это место было ярким и веселым. Было видно, что здесь недавно сделали ремонт. Увы, хотя кухня была очень милой, ей не хватало старого антикварного духа фойе гостиницы. «Добро пожаловать в мою комнату», — весело сказала тетя Бет, встав около дальнего конца стола для рубки мяса. «Мы хотели сохранить в гостинице очарование старины, но я отказалась стряпать в кухне столетней давности. Кроме того, — добавила она, ставя перед ними тарелки с аппетитным мясным рагу, — мне нравится старое дерево, но в кухне должно быть светло. Это место должно подпитывать вас энергией, ведь целый день приходится быть на ногах». Посмеиваясь над собой, она положила рагу в третью тарелку. «Я недавно ела, но это так вкусно пахнет, что я, пожалуй, подкреплюсь еще раз». Сэм и Элли не надо было приглашать дважды. Они тотчас сели и принялись за еду. Тётя Бет принесла свежих булочек и налила девочкам по стакану молока, после чего подсела к ним и тоже налегла на еду. «О сумках не беспокойтесь», — сказала она, помахав в воздухе булочкой. «Твой дядя Билл может отнести их в ваши комнаты позже, когда вернется. Он не смог встретить вас, потому что ему нужно было съездить в город, а это в противоположном направлении. Как вы уже, наверное, поняли, мы живем вдали от цивилизации. Два ближайших городка почти в часе езды. Автобусная станция находится в Джексоне. Там, кроме станции, почты, бара и церкви, ничего больше нет. Чтобы купить кое-какие вещи, Биллу пришлось поехать в Саннидейл, где есть парочка магазинов. Мы все еще в процессе ремонта», — торопливо добавила она, опустив глаза в свою тарелку. «О, мистер Харрисон на автостанции сказал о каком-то происшествии. У вас тут все в порядке?» — невинно поинтересовалась Сэм. Тётя Бет отложила в сторону ложку и пристально посмотрела на племянницу. «Этот мистер Харрисон сует нос не в свои дела», — сказала она, забыв про еду. «Никаких происшествий не было, пустяки, проделки местных детишек, которые шалят, подражая старинной легенде». «Что за легенда?» — нерешительно спросила Элли, виновато посмотрев на Сэм. Нельзя сказать, что они солгали, однако, изобразив неведение, обе почувствовали себя неловко. «Прошу вас», — сказала тетя Бет и вновь улыбнулась, — «не пытайтесь убедить меня, будто Тед ничего вам не рассказал по дороге сюда». Сэм открыла было рот, чтобы возразить, мол, Тед им ничего не рассказывал, но тетя Бет подняла руку. «Я не первый год живу на этом свете, Сэм, и давно научилась читать людей как открытую книгу. Не переживайте», — продолжила она, увидев тревогу на лице племянницы. «Я не против. Рано или поздно вы бы ее услышали. Сложно не услышать. Это местный фольклор. Не вижу необходимости верить всяким байкам. Да, у нас тут происходили странные вещи, но ничего такого, что можно было бы назвать проделками призрака. Но что бы это ни было, проделки призрака или детские шалости, это все равно расстраивает наших постояльцев». «А что, собственно, случилось, миссис Кларк?» — робко спросила Элли. «Элли, пожалуйста, называй меня тетя Бет. Просто случаи бессмысленного хулиганства на территории гостиницы. Постояльцев пугают сущие мелочи. Любой старый дом издает много звуков, но в нашем случае это подпитывается легендой. Не успеешь оглянуться, как эти звуки превращаются в шепчущих призраков, по крайней мере, по мнению кое-кого из постояльцев». «Одного не могу понять», — заметила Сэм. «Как могут рассказывать эту историю в таких подробностях, если все это произошло давным-давно? Как ты думаешь, это хоть немножко, правда?» «Последний сын мистера Холлоу умер всего 10 лет назад. С тех пор в доме больше никто не жил, и все говорят, мол, это потому, что у дома дурная репутация. Не было желающих его купить. Но 10 лет — не очень долгий срок. Что касается далекого прошлого, агенты по недвижимости, через которых мы купили дом, сообщили, что, прибираясь в комнатах, они нашли дневник Шона Холлоу. Три сына любили пересказывать истории из этого дневника. О том, с чего все началось». «И этот дневник у вас?» — живо поинтересовалась Сэм. «Можно на него взглянуть? Хотя бы одним глазком?» Тетя Бет рассмеялась энтузиазму ее племянницы. «Конечно, Сэм, постараюсь найти его для тебя». Поставив пустую тарелку в посудомоечную машину, она посмотрела на потолок. «Думаю, он в одном из старых чемоданов на чердаке», — добавила тетя Бет и вышла из кухни. Сэм удивилась. Она не ожидала, что ее тетя пойдет искать дневник прямо сейчас. «Твоя тетя Бет такая милая», — похвалила Элли, провожая взглядом хозяйку гостиницы. «Надеюсь, она на нас не сердится». «Нет, если бы тетя Бет рассердилась, она бы так и сказала. Тетя Бет — человек честный и прямой. Она не привыкла кривить душой. Я поняла это давно, когда была еще маленькой». Сэм улыбнулась, доела остатки мясного рагу и поставила свою тарелку в мойку, к остальной посуде. «Главное, ничего не разбей и не пытайся это скрыть. Вот тогда ты увидишь, какой она бывает, когда сердится». Элли рассмеялась над ее словами и стала помогать Сэм убирать со стола. Они уже почти закончили кухонные дела, когда на лестнице послышались шаги. Это с чердака возвращалась тетя Бет. Через несколько секунд она вошла в кухню, держа в руках массивную книгу в твердом переплете. Между двумя потертыми обложками были видны пожелтевшие от времени страницы. «Вот!» — воскликнула тетя Бет. «Он лежал прямо наверху, во втором сундуке, который я открыла. Читайте все, что хотите, девочки. Думаю, он покажется вам интересным, этот дневник. Сама я его не читала, но говорят, что Шон Холлоу прекрасно владел слогом». Сэм осторожно взяла книгу у тети из рук и, наугад открыв страницу, стала читать вслух. 19 июля 1925 года. Сегодня у Флоренс начались роды. Мы ждем появления на свет нашего четвертого ребенка. Я отправил Кристофера за доктором Сазерсом, он должен вернуться к утру. На этот раз все не так. Схватки очень болезненные, и мисс Нэнси никак не удается успокоить мою дорогую Флоренс. Ребенок как будто нарочно делает ей больно. Ничего не сказав, Сэм с нетерпением обратилась к следующей записи. 20 июля 1925 года. Флоренс скончалась сегодня утром. Кристофер вернулся на рассвете, как я и ожидал, но доктор прибыл слишком поздно. С ее смертью я обрел сына, но как я могу любить того, кто убил ту единственную, что дарила мне ответную любовь? «Боже!» — вздохнула тетя Бет. «Это, конечно, печальная история как для Шона, так и для Джозефа. Вины мальчика в этом не было. Но я соболезную Шону. Страшно подумать, что он чувствовал в те мгновения». «Ты точно его не читала, тетя Бет?» — удивилась Сэм. «Я думала, именно поэтому ты так много знаешь». «Нет, я лишь бегло пролистала несколько страниц. Думаю, единственный, кто мог прочесть дневник целиком, был Томас Холлоу, последний сын Шона, который жил здесь. Он умер 10 лет назад, в 2003 году, и это он нашел дневник. Томас охотно делился с другими людьми прочитанным, и эти истории пошли гулять дальше. Думаю, соседи-параноики добавили к ним ряд пугающих подробностей». Двери на кухню вновь распахнулись, и в комнату вошел высокий немолодой мужчина. Его волосы были слегка тронуты сединой. «Дядя Билл!» — воскликнула Сэм, вскакивая со стула. Поставив на стол сумку с продуктами, мистер Кларк обнял племянницу, после чего отступил на шаг назад. «Глазам своим не верю», — удивился он. «Как же ты выросла за 3 года!» Сэм улыбнулась дяде и перед тем, как снова сесть, представила ему Элли. «Добро пожаловать в Холлоу-Инн», — приветливо произнес дядя Билл. «Мы очень рады, что вы смогли приехать». Следом за Биллом, нагруженный сумками с продуктами, появился Тед. Поставив сумки на стол, он попрощался и вышел. Дядя Билл взялся разгружать сумки и убирать продукты в холодильник. Внезапно его взгляд упал на лежащий на столе дневник. «Что это?» — спросил он и недоуменно посмотрел на тетю Бет. «Девочкам было интересно узнать о прошлом гостинице», — пояснила та и поспешила закрыть массивную книгу. «Все эти легенды и прочее — полная чепуха. Никаких призраков не существует», — произнес дядя Билл, нахмурив брови, и быстро сменил тему. «А где Андерсоны и этот самый Стив?» «Мистер Смит должен был выехать сегодня во второй половине дня, а Андерсоны решили выехать пораньше», — закончила тетя Бет, бросив взгляд на племянницу и ее подругу. «Как это понимать — выехать пораньше?» Дядя Билл явно не уловил тонкий намек жены на то, что не стоит развивать эту тему. «Мне казалось, они заплатили до начала следующей недели». «Ну, ты знаешь, как это бывает», — объяснила тетя Бет, нервно заламывая руки. «У постояльцев меняются планы». Дядя Билл собрался было задать новый вопрос, но выразительный взгляд тети Бет заставил его замолчать. «Вы хотите сказать, что в данный момент у вас ни одного постояльца?» — спросила Сэм, только сейчас осознав всю серьезность ситуации. «Летний сезон, от постояльцев не должно быть отбоя». «Ни одного», — нехотя подтвердила тетя Бет. «Никого, кроме прислуги. «Послушай, Сэм», — сказал дядя Билл, выходя из кухни, — «сотри-ка с лица эту скорбь. Тебе нет причин переживать из-за того, что у нас с Бет нет наплыва постояльцев. У нас все прекрасно. Сейчас отнесу ваши сумки и покажу вам комнаты. Выбирайте любые!» Пожелав спокойной ночи тете Бет, Сэм и Элли вышли в холл. Дядя Билл с сумками в руках уже начал подниматься по скрипучей лестнице. Наверху коридор раздваивался, уходя направо и налево. Они повернули направо и прошли мимо нескольких закрытых дверей. «Надеюсь, вам понравятся номера», — сказал дядя Билл, когда они, наконец, остановились в конце длинного коридора, протянувшегося на втором этаже по всей длине дома. «Между вашими комнатами есть смежная дверь. И если вам будет что-то нужно, просто наберите на телефоне 0. Это также и домофон, поэтому можете говорить прямо с нами, когда мы с Бет в нашей комнате или на кухне». Пожелав им обеим спокойной ночи, дядя Билл спустился обратно вниз по лестнице. Сэм и Элли вошли внутрь и обомлели, с восхищением осматривая огромные комнаты, обставленные антикварной мебелью. Бегло оглядев и проверив все, что их заинтересовало, они выбрали каждое понравившуюся спальню и признались, что страшно устали. И хотя на часах было лишь 11, они пожелали друг дружке спокойной ночи и приготовились ко сну. Как только Сэм скользнула под одеяло в своей огромной с балдахином старомодной кровати, над Холлоу-Инн повисла тишина. Хотя у девочки уже слипались глаза, она не смогла устоять перед искушением полистать древний дневник, который захватила с собой. Сунув под спину гору подушек, Сэм положила книгу на колени и посмотрела на переднюю обложку. И попыталась представить себе, каково это было сидеть в этой самой комнате 90 лет назад. «Интересно, какими были Джозеф и Шон?» — спросила она себя вслух. «Может, этот дневник даст мне ответ?» Увы, усталость брала свое. Вскоре рукописные строчки начали сливаться у нее перед глазами. Трижды прочитав первую строчку, Сэм решила, что дневник подождет до утра. «Наверное, я слишком сонная», — призналась она в пустой комнате. Сэм положила тяжелую книгу на тумбочку и выключила лампу. Комнату тотчас захватили тени, уже поглотившие остальную гостиницу. Полная луна пронзала тонкие занавески серебристыми полосками света. Подтанцующие в голове мысли про Шона и Джозефа Холлоу, Сэм вскоре крепко уснула.